Глава вторая. Алан отпрыгнул назад, нырнув под гигантскую секиру. Лезвие рассекло воздух, едва не задев его лицо. «Я считаю, фантом заслуживает доверия», — сказал Лямбда. «Он будет действовать в собственных интересах, а значит, в настоящий момент станет нам помогать». «Может и так, но я пока что ему не доверяю», — ответила Ева. «Доверие и уверенность — это разные вещи», — произнес Лямбда. «Я все еще не могу читать его эмоции. Это меня беспокоит». Алан отпрыгнул в сторону. Гигантская секира врезалась в землю. «Это тренировочный бой с оружием, а не упражнение по уклонению от ударов», — крикнул Мейсон, бросаясь на Алана. Алан отскочил, пропуская Мейсона вперед. В руке Алана был длинный черный кнут, которым он замахнулся. «Нет, не так», — сказала Ева. Появился призрак. Алан принялся повторять его движение, позволяя кнуту вытянуться и обхватить запястье Мейсона. «Перестань потакать вредным привычкам», — произнес Лямбда, и призрак исчез. Мейсон усмехнулся, отдернув руку. Алан проплыл по воздуху, в полете активировав кнут. Через оружие прошел электрический разряд, ударивший Мейсона. Но это было бесполезно. Алан повернул руку. Кнут оторвался от запястья Мейсона, обхватив его ногу. На этот раз Алан подпрыгнул, проскочив мимо Мейсона, успев увернуться от летящего в него кулака. Алан опустился на пол в нескольких сантиметрах от Мейсона. Звуковой сигнал сообщил о том, что он освоил базовый навык владения оружием. Алан облегченно вздохнул. «Наконец-то», — сказал Алан, вставая. Кулак Мейсона врезался в него, когда он поднимался, отбросив Алана к ближайшей оружейной стойке. Оружие было единственным украшением зала для тренировок. Сотни орудий убийства всевозможных форм и размеров окружали арену, на которой Алан сражался. Они чередовались с расставленными по всей комнате пьедесталами, накрытыми энергетическими щитами. На пьедесталах лежали высокоуровневые предметы. «Почему никто не предупредил меня об атаке?» — проворчал Алан. Но Лямбда и Ева продолжали спорить друг с другом, не обращая на него внимания. «Нам нужно кому-нибудь доверять. Ты же не хочешь навеки остаться в одиночестве?» — спросил Лямбда. «Меня бы это устроило», — ответила Ева. «А меня нет», — отрезал Лямбда. «Возьми другое оружие, Алан», — подсказал Ева. Алан вздохнул. Он бросил кнут на пол и схватил первую попавшуюся пушку с ближайшего пьедестала, когда энергетический щит отключился. Ева перенаправила Алану поток информации, а Лямбда помог ему расшифровать данные. «Готов?» — спросил Мейсон. Алан поднял пушку и прицелился в Мейсона. Он выстрелил трижды, выпустив три синих сияющих плазменных стрелы. Они медленно пронзили воздух. Мейсон увернулся от них без особого труда и побежал к Алану. Алан переключил режим стрельбы и еще раз прицелился. Стрелы снова устремились к Мейсону. Скорость их увеличилась. Алан выстрелил еще три раза и убежал. Синие снаряды поплыли вслед за Мейсоном. «Вот дерьмо! Ненавижу магнитные плазменные репитеры!» — выругался тот, оглянувшись через плечо. Мейсон ударил топором по двум стрелам, и они взорвались, но третья ударила его в спину. Алан нажал еще одну кнопку, плазменная стрела взорвалась, и Мейсон упал на колени. Взрыв оставил темно-красную отметину на его серой коже. Мейсон взревел, выпустив из рук свою секиру. «Возможные выгоды перевешивают риски, поэтому мы должны согласиться на предложение», — заметила Ева. «Ты могла бы сразу об этом сказать», — ответил Лямбда. «В таком случае я не возражаю. Приступим». Мейсон увернулся от трех следующих плазменных стрел и схватил два лазерных меча с ближайшей оружейной стойки. К этому моменту Алан успел сделать еще шесть выстрелов. Он переключил режим стрельбы, и теперь снаряды летели в Мейсона сбоку. Пушка стреляла, создавая магнитные поля, направлявшие плазменные стрелы сразу после вылета. Снаряды были в металлических оболочках, обмотанных электрическими проводами. Когда оружие направлено на цель, магнитные поля внутри снарядов активируются, и они летят по воздуху вдоль назначенной траектории. Дальность и сила выстрела зависела от того, как сильно Алан нажмет на спусковой крючок. Благодаря быстрым расчетам Евы, он мог наблюдать, как влияет на выпущенные стрелы активация магнитных полей. Мейсон старался разрубить как можно больше плазменных снарядов, но Алан хаотично двигался, атакуя Мейсона то с одной, то с другой стороны. Когда Алан выпустил в Мейсона еще три штуки, Две стрелы взорвались в воздухе. «Что такое? Почему они взорвались?» — спросил Алан. «У магнитных плазменных стрел есть ограничение по времени действия. Это было в информационном блоке, который я тебе отправила», — ответила Ева. Алан перепроверил отправленную Евой информацию об оружии, в то время как Мейсон продолжал отбиваться от плазменных снарядов. Стрелы поставлялись в обоймах по 30 штук, стоимостью 50 кредитов каждая. Алан только что израсходовал боеприпасов на 1500 кредитов, не считая энергетического кристалла, подпитывавшего саму пушку. Мейсон начал уставать. По его лбу струился пот, когда он расправлялся с плазменными стрелами, окружившими его со всех сторон. Они с Аланом несколько дней сражались, используя все виды оружия, какие только можно вообразить. Но Мейсон ни разу не попросил пощады. Это было делом времени. Многие орудия убийства выглядели слишком громоздкими в руках у Алана. Некоторые из них нужно было надеть на ноги, а одну странную штуковину даже на голову. Зато он приобрел множество новых боевых навыков. Получил 250 очков силы, 200 ловкости, 100 восприятия, 50 выносливости и 25 силы воли. Мейсон сделал неудачный разворот, подпустив плазменный снаряд слишком близко, и Алан взорвал его. Взрыв плазмы сбил Мейсона с ног. Алан выпустил оставшиеся 20 стрел, чтобы завершить начатое. Мейсон выронил мечи. Его мышцы затвердели. Тело оставалось неподвижным, слегка подергиваясь, принимая на себя удары снарядов. Алан улыбнулся. Ему впервые удалось нанести серьезный урон сопернику, в то время как Мейсон не раз заставлял его использовать лечение во время боя. Мейсон выглядел целым и невредимым, не считая множества кровавых отметин. Отряхнув пыль с плеч, он сказал: «Хорошая была драка. Не дотягивает до ранга, но довольно неплохо». В ухе Алана прозвучал звуковой сигнал. «Цель достигнута. Мы получили требуемый навык», — объявила Ева. Алан изучил сообщение. «Вы получили навык «Универсальное владение оружием базовый». Доступно базовое мастерство в одной из 50 ветвей развития навыка владения оружием. Все навыки владения оружием базовых уровней и ниже были объединены. Вы больше не будете получать статистику навыка «Базовое владение дополнительными видами оружия». Все характеристики увеличены на 25. Получено плюс 15 уровней». Лицо Алана просияло улыбкой. Последние несколько дней были утомительными. Обучение далось ему потом и кровью, зато его боевой потенциал, безусловно, достиг новых высот. «Я получил навык «Универсальное владение оружием», — сообщил он Мейсону. Тот посмотрел на Алана, затем кивнул. «Тебе удалось закончить тренировку в рекордные сроки. Полагаю, не следовало ожидать меньшего от оруженосца Фантома. Если бы ты продолжил наше совместное упражнение, думаю, в течение года смог бы достичь среднего уровня». Алан повернулся, чтобы поставить на место плазменную пушку. «Оставь ее себе и возьми пару алых клинков», — сказал Мейсон. Он протянул Алану лазерные мечи, которые схватил во время тренировочного боя. «Все еще ждешь, когда с Марса доставят твои вещи, верно? Тебе нужно хорошо вооружиться перед спуском в подземелье. Остальные участники рейда должны прибыть сегодня. Фантом упомянул, что у него есть для тебя доспехи, так что об этом не стоит беспокоиться». «Спасибо», — сказал Алан. «Я заплачу тебе, как только...» Мейсон покачал головой. «Не нужно. Мы ведь товарищи по гильдии, не забыл? Мне нравится, когда хорошее оружие попадает в правильные руки». Алан посмотрел характеристики плазменной пушки. «Настраиваемый магнитный плазменный репитер, ранг B+. Плазменная пушка, созданная неизвестным оружейником, запускает мощные плазменные стрелы, которые могут быть направлены магнитным полем. Требуется открытое пространство или вакуум для прицеливания. Плазменный урон — 3000-4000. 750 энергии, 5 энергии в секунду для контроля магнитных полей, 10 энергии — выстрел. 90 энергии в минуту — регенерация. Период восстановления — только 5 плазменных стрел могут быть запущены каждые 5 секунд. Прочность — 150 из 150. Требуемые навыки — энергетическое оружие дальнего боя, базовый. Эффективность энергии базовой. И направленное энергетическое оружие базовой. Рекомендуемые навыки. Меткость, усиление контроля улучшенной. Энергетическое оружие дальнего боя улучшенной. Эффективность энергии улучшенной. И направленное энергетическое оружие средней. Алан взглянул на Мейсона, который стоял, прислонившись к стене. «Ты только что получил 20 000 урона. как ты все еще держишься на ногах?» «Это такая способность, но мне все равно придется подлечиться. Твое обучение со мной окончено, иди лучше фантому надоедай». «Пару дней назад ты упомянул о нарушении безопасности. Могу я чем-нибудь помочь?» «Фантом обычно поручает подобные задачи мне», — сказал Алан и добавил. «Я вступил в гильдию не для того, чтобы сидеть без дела». «Это не твоя забота», — произнес Мейсон. «Скажу лишь одно. Не доверяй Энигме». Алан кивнул и вышел из тренировочного зала. Он воспользовался лифтом и отправился в лабораторию Фантома. «Подозревает ли Мейсон Энигму потому, что он андроид, или же секрет Фантома раскрыт?» — спросил Алан. «Это хороший вопрос, на который у меня нет ответа», — сказал Лямбда. Вернувшись в тренировочный зал, Мейсон принялся разглядывать потолок, ожидая прибытия медика. «Ненавижу плазму», — пробормотал он и рухнул на пол. «Помни, мы согласовали план действий, но не более того», — сказала Ева. «Знаете, я должен принимать участие в обсуждении таких вопросов. У меня есть собственный разум», — мысленно произнес Алан. «Ты не согласен с нашим решением? Мы что-то упустили во время разговора?» — поинтересовался Лямбда. «Нет», — ответил Алан. «Тогда не будем тратить время», — сказала Ева. И тут же отключилась, когда Алан вошел в лабораторию Фантома. Тот сидел рядом с черепом робота, ковыряясь в его глазницах. «Итак, ты присоединишься к экспедиции в лабиринт бездны?» — спросил Фантом. «Да». «Хорошо. Твои доспехи на столе, можешь примерить. Обсуждение подробностей миссии состоится в главном зале. Отправь Энигме свои требования к снаряжению. Он автоматически выполнит твой запрос». Алан кивнул. Он послал Энигме сообщение, указав, что ему понадобится 25 обоим магнитных плазменных стрел. Затем осмотрел броню, лежавшую на столе. «Модифицированная спектральная силовая броня вернувшегося. Ранг А. Этот модернизированный набор силовой брони вернувшегося — передовая разработка, созданная на основе технологии манипулирования энергией. Был модифицирован специально для игрока Алана, что позволяет ему носить его независимо от требований к броне. Поскольку это усиленно модифицированное оборудование, полностью отремонтировать его может только блестящий изобретатель, который его усовершенствовал. 5000 единиц энергии, 6 единиц энергии в минуту. Бонусная способность. Поглощение энергии. Потенциально способен частично поглощать энергетические атаки и восстанавливать энергию брони. 20% шанс на успех. Бонусная способность. Закаленный щит. Способен создавать энергетический щит в радиусе 1 квадратный метр при потере другой защиты, в результате чего получается бронированный щит с 1000 брони. 10 энергии в секунду. Прочность 200 из 200. Эффективность энергии – улучшенный. Знание доспеха – улучшенный. Обучение вернувшегося – средний. Репутация вернувшегося – требуется дружественный. Эффективность энергии – мастер. Обучение вернувшегося – мастер. Знание доспеха – мастер. Репутация вернувшегося – требуется уважаемый. Внимание! Из-за несоответствия минимальным требованиям вашей брони, доспех не сможет поглощать энергетические атаки. Вместо этого при активации поглощения энергии он будет сводить атаки на нет. Закаленный щит создаст бронированный щит 100 брони. Алан надел доспех, а затем подошел к симуляционному куполу. Забравшись внутрь, он начал тренироваться со своим новым оружием и броней. Спектральная броня вернувшегося действовала аналогично доспехам разведчика, но вместо поля невидимости она создавала магнитное поле, которая накапливала большую часть энергии доспеха. Чтобы эффективно отражать атаки, нужно было манипулировать магнитным полем, осторожно направляя энергию в большое темно-синее ядро, находившееся на груди у Алана. Даже с помощью Евы ему удалось парировать лишь около 10% лазерных атак. Магнитное поле также было связано с новым оружием Алана. Оно захватывало плазменные стрелы, которые начинали вращаться вокруг Алана или прилипали к определенным участкам на его броне. Когда нужно, они все равно устремлялись к цели, но их траектория была уникальной из-за пересечения магнитных полей. Алан еще немного потренировался, перекусил, а затем направился в главный зал. В главном зале, под статуями горгулий, держащих золотые сферы, собрались 100 игроков. большая часть гильдии. Столы, которые ломились от блюд, когда Алан впервые здесь оказался, теперь были заполнены боеприпасами, оружием и доспехами. Несколько гильдейцев посмотрели на Алана, когда он вошел, увидели его новое звание оруженосца Фантома и вернулись к своим делам. У каждого из них, похоже, было важное задание, которое нужно выполнить в последний момент. Алан чувствовал себя немного неловко, бездействуя и наблюдая со стороны, как остальные работают. «Тебе нужен наставник разбойника!» Алан обернулся, перед ним стоял пустота. «Да, но кто вам об этом сказал?» Когда Алан умер, возвращаясь на Землю, он получил сообщение, что Ледоволк больше не его наставник. «Мне рассказали стены. Стены говорят», — ответил пустота. «Так уж получилось, что я знаю несколько уловок и искал раба, то есть жертву. Нет, погоди, преданного последователя. Так вот». «Вы жрец», — сказал Алан, — «но не разбойник». «А ты мальчик, но не мужчина», — произнес пустота. «Кто ты такой, чтобы гадать, кто я, а тем более что?» «Чего?» — не понял Алан. «В итоге важен образ мышления, а не действия. А те действия, которым я мог бы тебя обучить...» «Прими его предложение», — посоветовала Ева. «Да, я хочу знать, к чему это приведет», — согласился Лямбда. Алан вздохнул. «Хорошо, но я оставляю за собой право отказаться от вашей опеки в любой момент». «А я оставляю за собой право дать тебе оплеуху, когда пожелаю», — сказал пустота. Он хлопнул в ладоши и тихонько захихикал. Появилось сообщение. «У вас новый наставник. Неизвестно. Пустота». «Какой будет первый урок?» — спросил Алан у пустоты. «Заткнись и слушай», — ответил тот. Алан подождал, затем огляделся. Подготовка, казалось, подходила к концу. В зал вошла Элисандра. Мейсон и Энигма шли рядом с ней. Через минуту появился Фантом, вместе с несколькими другими отставшими, которые прибыли в последний момент. Рекрут подошел к Алану и передал затребованные им боеприпасы. Алан обернулся и заметил, что пустота исчез. «Начнем», — громко произнесла Элисандра. Она подошла к черному алтарю в передней части зала. «Гильдия организует погружение в лабиринты бездны в исследовательских целях. Экспедицию возглавит Мейсон, а пустота будет его вторым помощником. Миссия может продлиться больше месяца. В случае успеха мы можем получить в награду как минимум 50 тысяч очков гильдии. Или 500 тысяч кредитов. Группа для рейда будет состоять из 4 разведчиков, 10 дамагеров с набором дополнительных скиллов, 5 танков, 6 саппортов и 5 целителей. Всего 30 человек». Кое-кто из присутствующих кивнул. Алан был включен в состав игроков поддержки как хакер, способный помочь рейдовой группе преодолеть некоторые препятствия. «Ожидается, что в ходе исследования подземелья вы столкнетесь с 3, возможно, 4 боссами ранга S, обладающими боевым потенциалом, равным полководцу Предтеч. Уровень неизвестен. Таким образом, миссию можно классифицировать как чрезвычайно опасную. Но не забывайте, что каждый из вас добровольно вызвался принять в ней участие», — сказала Элисандра. «Благодаря информации, которую предоставил Алан, у нас теперь есть карта большей части подземелья. Мы послали разведчиков, чтобы проверить точность карты. И результаты многообещающие. Хотя лабиринт бездны, как известно, раньше трансформировался, в последние годы он не меняется. Поэтому крайне важно нанести удар сейчас, когда пришло время». Появилась большая карта. На ней сотнями кружков были отмечены центры и врата. А 4 красных квадрата обозначали зоны боссов. И все они появились на карте, когда Алан передал ее гильдии «Черная роза». Теперь к ним прибавились линии, соединяющие кружки, а также участки, заштрихованные красным. Кроме того, по карте были разбросаны символы, которые, как Алан узнал, изучив справочник гильдии, обозначали зоны отдыха, торговцев и даже станцию с капсулами. «Часть лабиринта на карте приблизительно соответствует области под черным квадрантом Кирсата», — сказала Элисандра. «Основная цель погружения в подземелье — захват контрольных точек. 4 специалистов Энигмы будут сопровождать рейд в качестве дамагеров. Им предстоит удерживать контрольную точку для гильдии. Мы также попытаемся выполнить квест, полученный Аланом. Открытое обсуждение наилучших вариантов завершения квеста приветствуется. Но последнее слово в этом вопросе останется за Мейсоном, Пустотой и Алланом, как держателем квеста. Перед глазами у каждого появились квестовые цепочки, перенаправленные Алланом. Поврежденные системы. Восстановите энергоснабжение в таинственном лабиринте бездны. Узнайте больше о его структуре и назначении. Вариант. Выясните, кто такие властители, и попытайтесь получить их помощь. Штраф за невыполнение – неизвестно. Награда – неизвестно. Ограничение по времени – приблизительно 3000 лет. Уровень угрозы – гамма. Обновление поврежденных систем. Ваши дружеские отношения с лабиринтом бездны были восстановлены. Смотритель дал вам 5 лет, чтобы изучить кристалл энергии, прежде чем вам придется его вернуть. Если не сможете выполнить задание смотрителя, вы разгневаете неизвестную фракцию. Кинжал из духовной стали добавлен к перечню наград за успешное выполнение квеста. Побег из тюрьмы. Извлеките и уничтожьте все источники энергии таинственного лабиринта бездны, выпустив их пленников на просторы Вселенной. Вариант. Попытайтесь освободить только некоторых существ. Вариант. Попытайтесь завоевать лабиринт бездны. Вариант. Поврежденные системы. Попытайтесь сделать и то, и другое. Штраф за невыполнение – неизвестно. Награда – неизвестно. Ограничение по времени – неизвестно. Уровень угрозы – бета, гамма. Алан открыл в своем меню еще один квест, который он не разделил с гильдией. Последняя война. Добудьте больше информации о последней войне, произошедшей в реальной жизни, и о таинственных лордах жизни. Штраф за невыполнение – неизвестно. Награда – неизвестно. «Есть вопросы?» – спросила Элисандра. «Чем мы сможем помочь, если по пути потеряем нескольких участников группы?» — крикнул один из разведчиков. На нем был улучшенный силовой доспех вернувшегося. «Мы обнаружили 7 возможных точек входа и выхода, одна из которых находится под этой базой», — сказала глава гильдии и снова развернула карту. «Однако, спустившись в лабиринт бездны, вы будете предоставлены самим себе. Если Мейсон поймет, что миссия слишком опасна, он примет решение уйти. Также надеемся, что дружественная репутация Алана позволит избежать катастрофических происшествий. На всякий случай мы выдадим несколько крупных энергетических кристаллов. Даже если он дружелюбен, разве этот смотритель не разозлится, когда мы начнем охоту на монстров?» — спросил другой голос. «Такая опасность существует, но мы думаем, что это маловероятно», — сказала Элисандра, взглянув на фантома. «Судя по всему, лабиринт бездны — это тюрьма». И раньше смотритель не проявлял беспокойства из-за убийства. Так сложилось, что другие игроки, захватив контрольные точки в лабиринте, не сообщали о каких-либо проявлениях враждебности после взлома защиты. «А что дают контрольные точки?» — спросил Алан по просьбе Евы. Элисандра повернулась к нему. «Стандартный налог, повышение опыта и контроль над территорией. Пользы почти никакой, так как в подземелье никто не живет». «Хотя, возможно, со временем контрольные точки превратят подземелье в хорошее место для фарма. Или даже в объект недвижимости. Территории Кирсата всегда стоит держать под контролем. Судя по старым записям, которые мы нашли, еще никто не контролировал все точки в регионе. Мы не знаем, что произойдет, если нам удастся захватить все 4. Но надеемся это выяснить. Даже если ничего, остаются местные боссы. И, быть может, мощные кристаллы. Их нужно добыть». «Если вопросов больше нет, на этом обсуждение закончено. Что-нибудь еще?» Алессандра окинула взглядом присутствующих в зале. «Прекрасно. Всем удачи!» Появилось сообщение. «Миссия Черной Розы. Экспедиция в лабиринт бездны. Найдите и удерживайте 4 контрольных точки лабиринта бездны, расположенных под частным квадрантом Кирсата. Штраф за невыполнение нет. Награда. Минимум 50 тысяч очков гильдии». Одно из 3 заданий на получение звания рыцаря завершено. 20% от общей награды за квест. «Надеюсь, эта миссия будет успешнее, чем предыдущая», — сказал Лямбда.